Плевать! Он не ощущает себя подростком. Он давно уже во всех отношениях взрослый человек. Трое парней на пляже волновались за судьбу камеры, естественно. Клав ожидал упреков, но одной Дюнкиной улыбки оказалось достаточно, чтобы перекрыть нанесенный моральный ущерб. Шелестели лозы, и ветер успел набросать песка в дремлющие под кустом сандалии. «Так хорошо», — сказала Дюнка шепотом. «Так хорошо, Клав. Даже страшно, а?» И его интуиция все еще молчала. «Ты оптимистка. Обычно люди пугаются, когда плохо. У меня послезавтра экзамен, а я ничего не знаю. А у меня завтра. И аналогично. Не ври. Ты всегда все знаешь. Льстица, льстюха. Не ругайся. Льстяра, льстенка. Я хоть учебник почитаю. Читай, кто тебе не дает? Ты!» Вопили, резвясь у воды, голые загорелые карапузы. Горячий ветер бросал песок на желтые страницы старого учебника, повествующего о предательствах и войнах. Дюнка скучала. «Слушай, Клав, я искупаюсь, пока ты учишься. А не холодно? Фи!» Он посмотрел, как она идет к воде. Как горит на солнце чешуя морского змея, как расступается, принимая верткое тело, ленивая речная волна. Ему осталось три больших главы на час работы. Он опомнился, когда тень невысокой вербы доползла до самой книжки. Встрепенулся, будто с просонок, потряс головой, прогоняя отупение. «Начитался, да на жаре!» На пляже стало свободнее. Исчезли карапузы, собирались домой дачники. Прошествовал мимо пожилой рыболов с парой небольших лещей в проволочной сетке. На дне Дюнкиных босоножек скопилось полно песка, как в осколках древней амфоры. Парни, дававшие на прокат резиновый бублик, сейчас сосредоточенно выпускали из него воздух, по очереди налегая на худеющий черный бок. Преодолевая боль в затекших мышцах, Клав поднялся. Цвет песка изменился, цвет воды изменился тоже. На том берегу среди сосен играли в волейбол. Клав досадливо закусил губу. Естественно, Дюнка поплыла таки на тот берег, бросив слабосильного дружка в обществе учебника. И странно было бы, если при виде играющих ей не захотелось бы попрыгать с ними вместе. Ее обычная, ее ненормальная общительность. Он подошел к воде. Прикрыв глаза ладонью, всмотрелся в волейболистов. Раз или два ему показалось, что он видит купальник змеиного цвета. Но играющие, среди которых было полно девчонок, были в джинсах и футболках, и только одна сухощавая женщина средних лет прыгала в купальных трусиках и лифчике. Клав разозлился. Вернулся на подстилку, сел и подвинул к себе учебник, но читать не получилось. «Не переживай!» Рядом стоял парень, совладелец самосвальной камеры. Его приятели неторопливо вьючили свои мотоциклы. «Не переживай! Девчонке много ли надо? Плюнь!» И она уже обиделась. «Да не ссорились мы», — сказал Клав, удивленный, что снисходит до разговора с этим бестактным оболтусом. «Классная у тебя девчонка!» — сказал парень безо всякого подвоха, совершенно искренне. «У меня тоже классная, но это какая-то шальная, что ли?» Через 10 минут мотоциклы взревели, и оставшиеся дачники досадливо поморщились им вслед. Клав бродил вдоль воды. «Ну почему она так? Неужели не ясно, что он будет волноваться? Сейчас около 7, но часы, на которые он нечаянно наступил сегодня утром, стали. Стали мои часы, стали. Имя мое забудь, стали. Золотой цветок в мире стали. Пробил час, и часы стали». Ему почему-то сделалось неприятно. Он не мог вспомнить, где вычитал эти претенциозные строчки. В журнале? В книжке? Или эта Дюнка ему рассказала? У нее было такое обыкновение с таинственным видом выдавать четверостишие и с круглыми глазами ожидать реакции Клава. Волейболисты на том берегу ушли из-под сосен. Последней шагала сухощавая полуголая женщина, и мяч в ее руках подпрыгивал, как живой. Когда стемнело, он решил, наконец, уйти с пустого пляжа. Дюнкина одежда осталась, взять ее с собой означало поверить. «Дюнка придет», — говорил себе Клав, — «Дюнка придет и не найдет одежды. Как же она будет в купальнике? Ночью холодно». Он бежал размеренной спортивной рысью, потом все же выдохся и перешел на шаг. Он только наберет телефонный номер и сразу же вернется. И Дюнка, отжимающая волосы, возмутится, почему не дождался. В казенной комнате было накурено. Сизый дым висел над деревянными столами, над шкафами и стойками, над клеткой в углу, пустой мирной клеткой для провинившихся перед обществом людей. «Еще раз имя полностью. Докия Стерх. 17 лет. «Вы точно не ссорились?» «Нет. Она никогда так не делала. Она...» «Успокойся». Он закрыл глаза. 25 раз. «Успокойся. Здесь все спокойны. Здесь каждую ночь рыдают одни люди и грязно ругаются другие. Здесь даже сквозь табачный дым пахнет железом и потом. Здесь невыносимо душно. 3-й Виженский лицей. Общежитие. Комната 74. Звонок. Еще звонок. Сквозь стекло не слышно слов. Деловито шевелятся губы. «Что на ней было надето?» «А?» «Что было надето?» Дюкины босоножки под слоем песка, небрежно брошенные на подстилку шорты. «Успокойся, мальчик, не такое бывает. К утру придет сама». И настало утро.